Воды попей. Я показал на контору. Передохни, а я пока съезжу на северянку. Алиби еще надо. Глебка. Я почесал лоб. Надо на всех нас устроить надежно, а то дача не канает уже. В изолятор всех закрою, а потом выведу, предложил он и сам помотал головой. Не, палево. Поймут. Тогда надо куда-то уехать, чтобы нас видели всей компанией. И чтобы видели, как приехали. Ладно, тут придумаю. Удачи. Да, Некрасов без дела не сидел, сам догадался, что нам надо. Не зря же мы с ним возимся. Конечно, осторожность надо соблюдать, но он же не знает, что Глеб с нами связан сильнее, чем можно подумать на первый взгляд. Поэтому с этой стороны подставы можно не опасаться. Только собрался садиться в «Тойоту», как вспомнил про Алибека, он же утром меня искал. Здоровый бородатый осетин в камуфляже как раз выглянул из конторы, меня все выглядывал. Ну, раз я принял его к себе, надо и говорить иногда. Я же собирался тянуть его в основной состав. Надо, чтобы он раскрылся перед парнями с лучшей стороны, чтобы они сами просили меня его взять. Ну, че он стесняется? «Давай прокатимся, брат», — предложил я, выглядывая из окна. «Ну, раз шеф зовет», — со своим привычным акцентом произнес Алибек. «Чего бы и не скататься. Работа все равно идет, бабки платят, да? Ха!» «Чего случилось? Денег не хватает?» «Нет!» — он сел на переднее сиденье и выгнал залетевшую в салон осу. «Тут другая проблема. Все думаю, не знаю, как правильно». Осетин начал жестикулировать левой рукой. «Вот к тебе и подошел, рассудишь как надо». «Ну, говори». Я завел двигатель. «Мне в Северный надо, по дороге рассказать можешь. Сейчас за Костей еще заедем. Ты рассказывай». «Да там девушку встретил как раз на Северянке», — начал рассказывать Алибек. «Место нашел, шашлык, башлык, все дела. Есть там, не советую, мясо жесткое, как резина, и старое, как моя бабка. Хе-хе». «И зачем туда ходишь?» «Туда со своей водкой можно». Он засмеялся. «Да и остальное съедобно». «А, ну понятно. Своя водка — дело серьезное». «И там братки гуляли, бухие в жопу». «Серьезное?» «А, не особо». Алибек махнул рукой и поморщился. «Зато мал клёп да вонюч. Вот проблему строили. Бычили там всех, меня задрать пошли, мол, чё ты тут делаешь, обрык бородатый? В общем, я ему говорю, ща встану, ты ляжешь, а потом срать будешь дальше, чем видишь». На этом конфликт был улажен, я усмехнулся. «Ты еще носи с собой кинжал и говори, зарежу». «И будут все думать, что старый Алибек Канцемиров, псих неадекватный, раз с пером ходит. У меня и кинжала-то нет», — он заржал. «У деда есть, там ржавчина на клинке, он говорит, кровного врага прикончил. Кровь тогда смывать нельзя. Где-то дома и лежит». Я даже этот кинжал видел. Он мне сам показывал его в первую жизнь. Уже брал с собой. Старинный, сильно сточенный, с темным пятном на клинке, но все еще опасный. «Ну и что дальше?» — спросил я, проезжая мимо рынка. «Так что, отошел, Лен, давай бухать. Я думаю, валить надо, а то стрельнут. Но там пацан с девкой пришел. Девка, я даже на свою посмотрел, думаю, совсем не то. Ну да ладно, лучше синица в руках, чем утка под кроватью». Алибек заржал. «Да тут братки тоже так подумали, что хороша. Короче, пацану в грудах прописали, а прокинули его и ее в машину потащили. Вот я и полез». «Спас девушку?» «Ну, вроде того», — задумчиво сказал он. «Там пацан очухался, драться к ним пошел. Думаю, и ее увезут, и его закопают. Короче, того, который на меня пыркался, я прокинул, газовый забрал, а то он им махать стал. Они уехали». «И теперь достают?» «Приехал их пахан утром, кликуха Кузя, блатной пальцы веером. Говорит, штуку баксов, если не заплачу в качестве морального вреда, пожалею. Вот, думаю, надо самому вопрос решать, или подтянуть можно пацанов. Вот и подскажи, шеф». «Чего тут думать, Алибек?» — прервал его я. «Ты в конторе?» «Да, в конторе». «Ну и поехали». Беспредельщики обнаглели. Сами лезут, сами вывести не могут, а тут бабки требуют. «А что за Кузя? С северянки?» «Да, оттуда», — он закивал. «Ага», — я задумался, поворачивая на перекрестке. «А там случаем не было таких пацанов? Один Сега, второй Церемжит». «Не было», — Алибек задумался. «Они с разных улиц, разные команды, но бухают вместе часто. Я Сегу видел, Церемжита видал. Он пальцы вечно гнет, когда пьяный. Знаю обоих». «Хм, я задумался. Вот хорошо, что подошел к нему, а не уехал. У него проблемы, а он помалкивает, не зовет на помощь. Так не надо. Но это же использовать можно, поставить на место этого Кузю и через него выйти на ту банду, которая нам нужна. Короче, уже давно понял, что пользоваться надо любым шансом. И это вполне подходящий. «Сейчас за Костиком заедем», — сказал я, въезжая во двор. «Ярика возьмем, еще кого-нибудь. И побазарим с отморозками, чтобы не охреневали. А заодно большую работу сделаем на будущее».